Глава 9. На следующий день Кейт и Тристан выехали рано утром и за 2 часа добрались до Чью-Магна, маленькой деревушки, милях в 10 от Бристоля. Коттедж Малкольма и Шейлы располагался на окраине деревни, в конце короткой тропинки, которую развезло от дождя. Они припарковались рядом с воротами, и чтобы не угодить в большую грязную лужу, Тристану пришлось выпрыгнуть с пассажирского сиденья прямо на поросшую травой обочину. Причудливый коттедж оказался совсем не таким, каким его представляла Кейт. Она ожидала увидеть маленькую обшарпанную террасу в викторианском стиле или субсидируемую государством квартиру, что-нибудь похожее на дома других жертв. По стене выбеленного коттеджа тянулась толстая плеть глицинии, вверх по водостоку и до самого карниза. Ветви были голые, только несколько желтоватых листьев танцевали на ветру. Они направились к входной двери. Трава на лужайке перед домом была высотой по колено, а сквозь трещины в цементе проросли длинные сорняки. Дверь открыл Малкольм. Он был полноват, невысокого роста, с покатыми плечами. Волосы у него на голове были очень тонкие, просто как детский пушок, приставший к испещренной венами голове. На нем были голубые джинсы со стрелками и джемпер с узором из красно-синих ромбов. «Здравствуйте, здравствуйте! Очень рад вас видеть!» — хрипло сказал хозяин, улыбаясь и пожимая ему руки. Кейт заметила темные пятна на тыльной стороне обеих рук и предположила, что ему должно быть лет под 90. «Мы добрались быстрее, чем рассчитывали. Надеюсь, мы не слишком рано?» — спросила Кейт. «Было только начало 10-го». «До обеда мы еще вполне ничего. Чем раньше, тем лучше, а то потом мы уже будем немножко ку-ку», — улыбнулся Малкольм. Он отступил назад, пропуская их в дом. На полу тускло освещенного коридора с низким потолком лежал толстый бледно-лиловый ковер. Едва ощутимо пахло дезинфицирующими средствами и полиролью для мебели. Кейт разулась и повесила пальто. Малкольм наблюдал за Тристаном, пока тот развязывал шнурки на кроссовках и, осторожно сняв их, остался в безукоризненно белых спортивных носках. «Боже, шикарные какие!» — сказал Малкольм, дрожащей рукой, поправив очки с толстенными стеклами. «Спасибо», — ответил Тристан, поднимая кроссовки вверх. «Винтажные? Данлоп Гринфлэш?» «Нет, я имею в виду носки. Такие белые. Шейла никогда не разрешала мне надевать такие белые носки. На них, наверное, грязь очень видно». Тристан рассмеялся. «Да, немного. Но все равно у нас дома я отвечаю за стирку», — сказал он, вешая пальто. «Вы женаты?» «Нет, я живу с сестрой. Она повар. А я посудомойка и носочная прачка». Кейт улыбнулась. Этого от Тристана она не знала и сделала мысленную заметку расспросить его. «Малкольм, сквозит, закрой дверь!» Раздался из гостиной пронзительный женский голос. «И найди им какие-нибудь тапочки». «Да, мы не можем позволить вам заболеть», — сказал Малкольм, разворачиваясь и закрывая дверь. «Так где же эти тапочки?» Кейт и Малкольм сказали, что обойдутся без них, но Малкольм настаивал, шаря в громадном сундуке под вешалкой для пальто, пока не нашел для них по паре пожелтевших отельных тапочек с надписью «Наслаждайся весельем», «Наслаждайся солнцем», «Наслаждайся Шератоном». Он уронил тапочки прямо им под ноги. «Ну вот, мы ездили на Мадейру по случаю нового тысячелетия. Это был наш последний отпуск перед тем, как у Шейлы появилась боязнь высоты. Тогда, неважно, запрыгивайте, вам в них будет уютно и белые носки не запачкаются». Когда Малкольм отвернулся, Тристан скорчил Кейт рожу. Малюсенькие тапочки, налезшие только на пальцы его большой ноги, выглядели нелепо. Они прошли по темному коридору, мимо больших громко тикающих напольных часов, прямо в гостиную, где было намного светлее. В комнате все было вверх дном, Два кресла рядом, с которыми гнездились столики, были придвинуты к окну. Обеденный стол и стулья были составлены в другом конце комнаты, у окна, выходящего в заросший сад за домом. Когда Кейт увидела Шейлу, она поняла, почему. Центр комнаты освободили для большого кресла с высокой спинкой, в котором сидела Шейла, укрытая подоткнутым по бокам ворсистым голубым пледом. У нее были длинные седые волосы, собранные в хвост, из которого выбились пряди и темно-желтая кожа. Рядом жужжал и гудел, мигая лампочками, аппарат для диализа, а с другой стороны стоял высокий столик, заставленный пузырьками и упаковками с лекарствами, и желтый контейнер для утилизации игл и перевязочных материалов. На ковре в местах, где раньше стояла мебель, виднелись прямоугольные следы от ножек. «Малкольм, ты бы их предупредил, ты посмотри на этого бедолагу!» сказала Шейла, увидев слегка побледневшего Тристана. Толстые трубки, по которым бежала кровь, тянулись из-под одеяла к аппарату, из которого потом кровь поступала обратно. «Здравствуйте, я Шейла», — сказала она. Кейт и Тристан подошли поближе, чтобы пожать руки. «Ну разве он не красавчик?» — сказала Шейла, не выпуская руку Тристана. «Это ваш сын?» «Нет, он мой научный ассистент в университете». «Интересная, наверное, работа. У тебя есть подружка?» «Да, интересная. А подружки нет», — ответил Тристан, стараясь не смотреть на кровь. «А парень? Один из моих сиделок, Кевин Гей. Он недавно вернулся из круиза в Диснейленд». «Нет, у меня никого нет», — сказал Тристан. Шейла, наконец, отпустила его руку и указала им на диван. Кейт решила, что к Шейле не так уж часто кто-то приходит, потому что она говорила без умолку, пока не вернулся Малкольм с чайным подносом. Она объяснила, что находится в списке ожидания на пересадку почки. «Мне очень повезло, что наши местные власти привозят этот аппарат 3 раза в неделю». Кейт оглядела комнату и увидела полку над камином. Единственное место, где все осталось на своих местах. Там стояло 6 фотографий Кейтлин, в том числе снимок, где она лежит в колыбели под синим одеялком и смотрит наверх широко раскрытыми глазами. На другой фотографии совсем молодые Малкольм и Шейла на пляже стоят на коленках рядом с Кейтлин, которой там 5 или 6. Похоже, то был восхитительный солнечный день. Все трое улыбаются в камеру, держа в руках мороженое. Еще один снимок был, скорее всего, сделан в фотостудии несколько лет спустя. Это был портрет, на котором они сидят в ряд на сине-белом пятнистом фоне и мечтательно смотрят вдаль. На 2 других фотографиях Кейтлин уже подросток. На одной стоит рядом с высоким подсолнухом, на другой держит в руках дымчатого кота. Школьного фото, которое напечатали в газете, там не было. От того, как резко обрывалась череда фотографий, становилась не по себе. Кейтлин так и не выросла, чтобы быть снятой на собственной свадьбе или со своим первым ребенком. Некоторое время спустя они уже пили по 2 чашке чая, а Шейла все рассказывала о медсестрах, которые иногда к ней приходят. Малкольм взгромоздился на обеденный стул, который он притащил и поставил рядом с женой. Наконец он поднял руку. «Дорогая, они проделали долгий путь. Нам надо поговорить о Кейтлин», — мягко сказал он. Шейла замолчала на полуслове, ее лицо исказило гримаса, и она начала плакать. «Да, да, я знаю», — сказала она. Малкольм нашел для нее салфетку, она промокнула глаза и высморкалась. «Я знаю, что это будет нелегко», — сказала Кейт. «Могу я задать несколько вопросов?» Они оба кивнули. Кейт достала записную книжку и глазами пробежала по страницам. «Вы написали, что Кейтлин пропала 9 сентября 1990 года. Какой это был день недели?» «Это было воскресенье», — ответила Шейла. «Она пошла встретиться с подружкой. Это было еще, когда мы жили в Олтринхэме, рядом с Манчестером. Они собирались перекусить и сходить в кино. Я помню, в чем она была в то утро. Голубое платье с белыми цветами на подоле, белые сандалии и маленькая голубая сумочка. Она всегда выглядела прекрасно, знала, как одеваться». Подруга, с которой она встречалась. Не та, что эмигрировала в Австралию. Нет, это была ее одноклассница. Лучшая подруга Венди Сэмпсон, сказал Малкольм. Венди рассказала полиции, что в воскресенье они сходили пообедать в итальянское кафе, а потом пошли в кино смотреть «Назад в будущее 3». Они вышли оттуда в начале 4-го, прошли до конца главной улицы и там разошлись. День был чудесный, солнечный, а Кейт всегда возвращалась из города пешком, если погода была хорошая. Там идти-то было всего 20 минут. «Она так и не вернулась», — закончила Шейла. «Какая-то женщина сказала, что видела ее у газетного киоска, который стоял на полпути из города до нашего дома в Уолтрингхэме. Вроде как Кейтлин остановилась там и купила пачку мятных леденцов». «Вы помните, как ее зовут?» «Нет». «Через какое время ее там видели после того, как они попрощались с Венди в городе?» — спросила Кейт. «Полчаса или около того. Та женщина не знала точного времени», — ответил Малкольм. «Она как будто испарилась без следа. Я не хотела переезжать даже через 10 лет после ее исчезновения. Я все думала, что она может вернуться и постучать в дверь. Мне невыносимо было думать, что нас там не будет, если это случится», — сказала Шейла. На мгновение все замолчали. Было слышно только, как гудит и сигналит диализатор. «У вас есть какая-нибудь информация о Венди? Номер телефона или адрес?» — спросила Кейт. «Она умерла от рака груди 2 года назад. Она была замужем. Ее муж пригласил нас на похороны», — сказала Шейла. «Я могу поискать его адрес», — предложил Малкольм. «Чем Кейтлин любила заниматься вне школы?» — спросила Кейт. «Вечером, по вторникам и четвергам она ходила в молодежный клуб. Он был прямо за углом нашего дома», — сказал Малкольм. «Еще подрабатывала в видеосалоне в понедельник вечером и весь день в субботу. Салон назывался «Голливудские ночи», а молодежный клуб у Картера. Я не знаю, как он на самом деле назывался, но его смотрителя, никчемного старого козла, звали мистер Картер. Так и приклеилось». «У вас есть его адрес?» «Ой, он давно помер. Ему тогда уже стукнуло 70», — сказала Шейла. «Кейт занималась в школе каким-нибудь спортом или, может, в клубе каком-нибудь состояла?» — спросила Кейт. Шейла потрясла головой и потерла салфеткой кончик носа. «А что насчет этой подруги из Мельбурна?» «Меган Хиберт», — сказал Малкольм. «Странная история. Мы ездим в Уолтрингхэм каждый год на могилу к матери Шейлы. В этом году Шейла не смогла поехать, и я поехал сам. А когда я пришел на кладбище, ко мне подошла женщина и спросила, не я ли отец Кейтлин. Мне стало не по себе от того, что посторонний человек упомянул ее имя. Как выяснилось, это была Меган. Она приехала в Великобританию после стольких лет, чтобы повидаться с родственниками, и пришла на кладбище почтить память деда. Мы с ней выпили по чашечке кофе. Она узнала о том, что Кейтлин пропала только через несколько лет. Она же там, на другом конце земли, тогда была отрезана от местных новостей. Она упомянула, что Кейтлин говорила, что встречается с полицейским. Я был огорошен этим, потому что мы, скажем так, мы думали, что знаем о ней все». «Меган хоть раз видела ее с этим полицейским?» «Она говорит, как-то раз, когда они вечером в клубе играли в настольный теннис, Кейтлин сказала, что ей надо в туалет и вышла. Ее долго не было. Меган пошла ее искать и увидела Кейтлин на улице. Она стояла у машины, припаркованной перед входом, и через окно разговаривала с мужчиной». Кейт и Тристан заметили, как на эти слова отреагировала Шейла. Ее лицо перекосило. Она снова принялась вытирать глаза промокшей скомканной салфеткой. «Ну-ну, милый, все хорошо», — сказал Малкольм и подал ей свежую салфетку. «Как выглядел тот мужчина?» «Меган сказала, что не особо разглядела его, потому что было темно. Он был очень симпатичный, лет 20 с чем-то. Темные волосы, гладко зачесаны назад, ровные белые зубы. Машина была новая, темно-синий ровер. Код регистрации Н. Она сказала, что Кейтлин смеялась и заигрывалась с ним. Он высунул руку из окна и обхватил ее за талию. Потом она села в машину, и они уехали. Кейтлин не назвала Меган его имени, но сказала, что он коп. Кейтлин пропала не в тот день. Меган сказала, что на следующее утро она пришла в школу и была в полном порядке. Счастливая. После этого Меган еще видела их вместе? Нет. Кейтлин ничего не рассказывала? Нет, они дружили, но лучшими подругами не были. Когда это было? Меган сказала летом, в начале августа. Темнее тогда начинало в районе 9 вечера. Это был вторник или четверг. А полицейское расследование, ее исчезновение? Вы помните имена полицейских, которые этим занимались? Спросила Кейт. Мы встречались только с двумя. Женщина и с мужчиной. Женщина была молодая. Констебль Фрэнсис Коэн и ее начальник, старший инспектор Кевин Пирсон. «Мы не знаем, где они сейчас», — сказал Малкольм. «Они были с нами очень милы, но им было не за что ухватиться», — сказала Шейла. «К тому моменту, как Кейтлин пропала, Меган с родителями уже уехала. Они эмигрировали в конце августа. Она никому ничего не рассказала, и, похоже, сама Кейтлин ничего не говорила Уэнди об этом полицейском». Питер Конуэй служил в полиции Большого Манчестера с начала 1989 по март 1991, после чего переехал в Лондон. «Вы не знаете, он не занимался этим делом?» — спросила Кейт. «Мы отправляли запрос по закону о свободе информации пару недель назад, чтобы узнать, работал ли он над этим делом, но ответа пока нет», — сказал Малкольм. «Мы слышали, что он работал в отделе по борьбе с наркотиками, а полиция Большого Манчестера — организация большая. Он ведь жил всего в нескольких милях от нашего дома в Уолтрингхэме, снимал комнату в доме на Эйвондейл Роуд в Стрэтфорде. Об этом написано в одной из этих книг о нем. Мы и фотографии его видели тоже, там, где он помоложе. Он и вправду выглядел так, как описала Меган, привлекательный, темные волосы, зачесанные назад, и очень ровные белые зубы. Знаем мы, что он этими зубами делал». Шейла не выдержала и зарылась лицом в плечо мужа. «Любовь моя, осторожнее, тут же трубки», — сказал он, поправляя зацепившуюся за его запястье трубку, по которой бежала кровь. Он поднялся, подошел к каминной полке и, взяв оттуда большую папку, протянул ее Кейт. «Здесь все, что мне удалось собрать за эти годы». Кейт открыла папку и увидела внутри стопку фотографий и бумаг. «Вырезки из газет, фотографии Кейтлин. Там есть подробности о том, где она была в тот день, когда пропала. Мы не думаем, что она еще жива. Но, как я сказала, мы просто хотим найти ее и достойно похоронить». «Я знаю, что это сложный вопрос, но не думаете ли вы, что она могла сбежать? Может быть, она была чем-то расстроена? Или вы из-за чего-то поссорились?» «Что? Нет!» — вскричала Шейла. «Нет, нет, нет, нет, она была счастлива. Конечно, подростковый возраст, но нет. Нет же, Малкольм!» «Мне ничего такого не приходит на ум. В субботу, накануне ее исчезновения, мы провели отличный вечер. Ели рыбу с жареной картошкой и смотрели «Битву поколений», а потом фильм про Джеймса Бонда. Все вместе. Абсолютно идиллия». «Прошу прощения, но я должна была спросить», — сказала Кейт. Малкольм кивнул. Шейла успокоилась. «Мне кажется, Кейт, вы — наша последняя надежда. Вы были единственной, кто смог разглядеть, каков Питер Конуэй на самом деле. Вы его поймали, и вы упрятали его за решетку». Она потянулась к Кейт, и та, поднявшись, подошла ближе и взяла протянутую руку. Рука на ощупь была сухая, как бумага, а кожа отливала яркой желтизной. «Пожалуйста, скажите, что поможете нам». Кейт заглянула в ее глаза, полные боли. «Я вам помогу», — сказала она.